594. Нужно понять и покрыть добром. Многое, творимое по беспамятности, не зло, но отсутствие памяти часто делает людей преступниками. Конечно, и неотвергнутая самость помогает беспамятью о других. Но огненное сознание не забудет цели жизни, когда она во благо мира. Часто люди не умеют мыслить о благе мира, считая себя ничтожными, и это неправильно, ибо дух, зерно огненное, происходит от единого огня и направляется к вечному свету. Не имеет значения, где горит светильник, указавший путь заблудшему. 595. Даже травы и деревья влияют друг на друга. Каждый садовник знает эти взаимодействия, знает, где друзья и где враги. Но насколько же эти взаимодействия должны быть сильнее в мире животных и, конечно, среди людей? Среди обычной беседы или трапезы опытный взгляд хозяйки уловит такие взаимопривлечения и отталкивания. Огненное сердце почувствует подобные взаимодействия гораздо отчетливее, но следует замечать такие явления. Недостаточно почуять их, надо перенести в сознание, чтобы использовать следствие во благо. Умение переносить чувства в сознание приобретается опытом. Для сознательного опыта следует предпослать мысли в этом направлении. Многое запечатлевается в сознании от простого мышления. Нужно и природу считать как великого руководителя. Разве пурпур распускающих цепочек не напоминает о пурпуре заградительной сети ауры? Так в цвете и в звуке можно находить великие аналогии основ жизни. 596. Обратите внимание на кажущиеся незнания, когда человек пытается вследствие предрассудка скрыть давно известное его сердцу. Получается извечная борьба, которая может отразиться на физическом теле. Невозможно безнаказанно отрицать то, что существо наше знает по всему прошлому опыту. Сколько глаз, наполненных мукою, можно встретить на пути. Немала мука ссылать сознание во тьму. Немала удрученность, когда энергия огня употреблена против самой себя. Но часто мы среди близких видим, как скрывается древнее познание под слоем мертвой шелухи боязни. Следует таких больных духом пожалеть. 597. Итак, главное недоразумение остается в том, что люди готовятся к смерти, вместо того, чтобы воспитывать себя к жизни. Они достаточно слышали о том, что само понятие смерти попрано. Люди достаточно слышали о необходимости смены семи оболочек. Достаточно дано понять, что смены эти происходят при ближайшей работе огня. Значит, нужно помочь огненным трансмутациям, если они неизбежны. Зачем тратить века и тысячелетия на то, что может быть совершено несравненно скорее? Нужно подготовить наше сознание к огнеприемлемости наших концентрированных тел. Если что подлежит воздействию огненному, пусть это благо совершается в кратчайший срок. Мысль о подобной трансмутации уже может значительно помочь нашему организму воспринять этот процесс в сознании. Уже знаете, что принятие в сознании является и усвоением телесным. Уже пора привыкать к размерам огненного мира от наших понятий вообще. Мы поражаемся различием между идиотом и гением, но обычно не хватает воображения продолжить эту меру в беспредельности. Также не воспитано воображение, чтобы представить близость мира огненного, скрытого лишь телом. Нечасто видят люди высшие сферы тонкого мира, но те, которые удостаиваются видеть сверкание гор и морей тонкого мира и великолепие цветов его, могут представить, как очищено будет царство огненное. Также можно представить вездесущие мира огненного, если даже среди плотного существования можно выделить тонкое тело в разных местах одновременно. Так будем привыкать к миру огненному, как единственному назначению людей.